Правило 74. Будьте рядом с теми, кого любите. Кто-то должен первым поднять тяжелую ношу, развеять уныние, воспрянуть духом. Ваше внимание впредь будет сосредоточено вокруг людей, которых вы любите. Никаких жалоб больше, никакого хныканья, никакого ворчания, ничему этому больше нет места в вашей жизни. С тех пор вы будете позитивным, бесконечно энергичным, неунывающим и радостным. Теперь, когда вас спросят, как ваши дела, вместо того, чтобы сказать «не хочу жаловаться», вы ответите «хорошо, даже прекрасно». Не имеет значения, насколько плохо вы себя чувствуете. Неважно, хорошим или плохим был ваш день, хорошее или плохое у вас настроение. И вы знаете, что интересно, когда вы говорите «у меня все хорошо», даже если это не так, вы тут же найдете нечто позитивное, и ваши слова окажутся правдой. В то время, когда словами «бывало и получше», обязательно последуют негативные мысли. Попробуйте, это действительно так. В будущем, прямо с сегодняшнего дня, непосредственно с этого момента, вы станете человеком, у которого всегда хорошее настроение, радостным и энергичным. Почему? Потому что наша жизнь сложна и непрочна. Кто-то должен первым поднять тяжелую ношу, развеять уныние, воспрянуть духом. Как же это сделать? Кто же это сделает? Вы. Да-да, я знаю, вы сейчас сидите, читаете эту книгу и думаете, почему я? Почему эта ноша лежит на мне? Потому что именно вы можете это сделать, вот почему. Но делайте это спокойно. Правило 1. Без суеты и беспокойства. Просто измените немного образ мышления и способ действий. Теперь вам не нужно сосредотачиваться на всем, просто сосредоточьтесь на тех, кто вас любит. И те, кого вы любите, должны получить вас всего. Вперед! Успешные люди необыкновенно энергичны. Они заботятся о большом количестве людей, которые их окружают, а не только о своих личных проблемах. Они в самом деле охотнее интересуются вашими проблемами, они жалуются на собственные неудачи. Они думают и действуют позитивно, вселяют уверенность, энергию и энтузиазм. Один мой приятель уехал жить за границу, в страну, язык которой он знал совсем плохо. Но там у него всегда было хорошее настроение, он просто не знал, какими словами выражается плохое. Когда его спрашивали, как дела, он отвечал, я счастлив, потому что это было единственное, что он мог сказать. И однажды он заметил, что говоря «я счастлив», он на самом деле чувствовал себя счастливым.